сказал Тарас, и подумал, может быть, Ред стоит где-то недалеко от нас, невидимый в ночи, неподвижный, только глаза расширены, как у ночной птицы, а душу жгут все огни ада. Господи, этот человек, наверное, страдает, как никто другой. Первый огонь загорелся несмелый, будто с оглядкой. Голубоватое пламя побежало по перилам деревянного балкона, окружавшего фасад дома, а затем огонь разгорелся, и желтый свет ослепил все вокруг. В ту же секунду, так неуместно, что Тарас подумал, уж не бредит ли он, прозвучали глухой топот лошадиных копыт и ржание. Но эти звуки были вполне реальными. Опять появился Диего, который сидел верхом на рыжей кобыле с тремя белыми отметинами на ноге и вел за собой на очень длинной узде еще 8 лошадей. Он погнал их галопом подальше от пламени. Он очень скоро перешел на шаг и подъехал к двум мужчинам. Рэп ничего не сказал мне о лошадях, но он знает, что я люблю их больше всего на свете. Обернувшись, он посмотрел на белый дом, затем размахнулся и бросил зажигалку в холл. В ту же секунду взметнулось пламя, и вдруг Диего издал дикий вопль. Лошади тут же бросились в галоп по снегу, и ночь мгновенно поглотила их. После этого практически никто, кроме Диего Хаоса, более или менее доверявшего Джорджу Тарасу, не мог рассказать, что происходило с королем. Хотя многие встречались и говорили с ним. Братья Петридис, Алойс Кнап, Поль Субис, китаец Хань, Роджер Дан, Эрни Гошник, Франциско Сантана — а также Генри Чанс, Этелькот и, разумеется, Сатиньяс и Тарас, каждый по несколько раз на день, а то и в течение ряда дней, общались с ним. 5 лет после смерти Чармен Рэп Климрад без конца разъезжал по миру, появляясь в самых неожиданных местах, где никто не ожидал его увидеть. Например, к Ханю, который окопался в Гонконге и Сингапуре. Он наведывался добрый десяток раз в начале 60-х годов, в частности в 1963-м, когда Климрад начал создавать заводы и фабрики в Юго-Восточной Азии, сделав упор на текстильную промышленность и микроэлектронику. По меньшей мере 5 лет, вплоть до 1966 года, он продолжал развивать сложнейшую сеть своих предприятий. В тот же период Сатиньяс приступил к новой систематизации документов с использованием компьютеров. Это было время, когда он увеличил площадь своих помещений на 58-й улице. Заняв дополнительно 700 квадратных метров на другом этаже, где и разместил информационную службу. Я следил за передвижениями Рэба. Сам же он в те редкие дни, когда мы встречались, или когда он звонил мне по телефону, никогда не говорил, где находится и куда едет. Все чаще и чаще он прибегал к посредничеству черных псов, число которых значительно выросло, и к 1955-1956 годам достигло 26 человек. Что касается черных псов, то он в сущности усовершенствовал механизм, который использовал в самом начале, который полностью оправдал себя. Большая часть этих людей, 14, если быть точным, были румыны. Многие из них евреи, но не все. И в основном американские граждане, но не только американцы. Я не очень хорошо знаю румынскую диаспору, тем более причины, вынудившие уроженцев Валахии, Молдавии и ряда районов Трансильвании эмигрировать в другие страны в период между двумя войнами и после 1945 года. Но если прислушаться к тому, что говорит Климрад, создается впечатление, что эти чертовы румыны рассеялись по всей земле.